Без веры угодить Богу невозможно, читаем мы в послании к евреям. Угождать Богу – это значит делать то, что Бог хочет от нас. Когда мы угодны Богу, то Он делает то, что мы просим. Многие пытаются угодить Богу добрыми делами или большой ревностью в служении, но это все ценно только при наличии веры. Вера – это в первую очередь доверие. Веруя в нашего всемогущего Бога, мы полагаемся на Него, как на своего Отца. Николай Мельников последний срок заключения отбывал в штрафном лагере. Однажды двое из так называемых воров-законников потребовали, чтобы он представил им 50 рублей, которых у брата не было. Срок поставили, чтобы до 12 часов ночи он представил им деньги, иначе они его убьют. Вначале брат переживал, беспокоился, а потом вспомнил, что есть всемогущий Бог, которому он служит. Помолился и уснул. Наутро проснулся, узнал, что ночью был бунт, и среди раненых и убитых были те, которые угрожали брату. Вера – это внутреннее зрение, внутренний слух в нашем сердце. Она не требует видений или знамений, она верит, не видя. Если в трудных условиях взирать не на Бога, а только на видимые обстоятельства, то можно легко потерять веру. Саул, видя, что филистимляне наступают, народ разбегается, а Самуил не приходит к назначенному времени, решил самовольно принести всесожжение. Саул не проявил веры и поэтому был отвержен. Он не подумал, что это Бог окружает его такими обстоятельствами и что он хочет его испытать. Египет позади, стою у моря, а за спиной моей колесницы. И фараон меня настигнет вскоре. Чему же верить и о чем молиться? А Бог сказал мне: стой, и будет чудо. Спасение увидишь ты, Господне. Отцу детей своих спасать нетрудно, но завтра ты спасешься, не сегодня. Отчаяние шепчет мне уныло: все кончено, лишь умереть осталось. Зачем ты из Египта выходила, чтоб фараону жизнь твоя досталась? Страх говорит: в Египет возвращайся и голову склони пред фараоном, что в рабстве будешь, этим не смущайся, таких, как ты, не сотни, миллионы. А чувства мне кричат: спасение ждешь ты, не время ждать, скорее берись за дело, усилиями своими ты спасешься, сражайся против фараона смело. Самонадеянность твердит: ну что ж, коль море пред тобой, иди по водам, пройти по морю не так уж сложно, и обретешь желанную свободу. И только вера выстоять готова, без страха, уповая не на чувства, сказал Господь, и совершится чудо. Живою верой сердце Бог наполнил, стояла я у моря и молилась. А ветер гнал всю ночь морские волны, и воды предо мною расступились. Теперь иди, я слышу голос Бога, вода стоит высокой стеной. Я шла по морю, по сухой дороге, и знала, что Господь идет со мною. Погибли фараон и колесницы, я для себя один вопрос решила: как нужно верить, как молиться, и в землю ханаанскую спешила. Аминь.